Виктор Вальд. Палач. Осужденный за насилие Гудо был отдан палачу в ученики. С невероятной жестокостью вколачивалась в Гудо пыточная наука, а вместе с ней медицина, история, механика. В его руках оказались тайные книги ордена, который в XIV веке преследовался церковью. Но он так и не прочел их. Его занимала лишь судьба той женщины, которую он обесчестил, и их дочери. И ради них он готов сразиться с той, чьим орудием являлся, с самой смертью. Пролог. В 1337 году в небе над Европой появилась огромная комета. Посланница Божья, растянув на полнеба огненный хвост, предвещала начало ужаса и неотвратимость конца света. Миллионы людей не вставали с колен, испрашивая прощения за вольные и невольные грехи. Обезумевшие от ожидания адских мучений, они уже не радовались наступлению нового дня. Он мог принести еще большие беды и несоизмеримое горе. Велик был грех человеческий, и неминуемо его наказание. В течение последующих 3 лет на землю опускались огромные стаи летящей саранчи. Они до голой почвы срезали урожай, обрекая людей на жестокий голод и смерть. А в тех краях, куда не добрался бич Божий, саранча, люди сами убивали людей. В том же 1337 году Божьей милостью король Англии Эдуард III пересек Ла-Манш и обрушил свою армию на Францию. Это было начало войны, которая длилась более века и получила название «Столетней». В войсках государей сражались тысячи наемников из Фландрии, Германии, Швейцарии и других стран. И когда кровавые бои ненадолго утихали, они, возвращаясь чужими землями домой, сметали все на своем пути, подобно саранче, но часто не доходили. Оседали, ожидая нового призыва, и пользовались благами незащищенных территорий, опираясь на силу оружия и безбожие. А еще многие тысячи бродяг, нищих, прокаженных и сумасшедших. И каждый из них желал пищи, чаще всего добывая ее обманом или ударом ножа. Последующие 11 лет, прошедших в голоде и войнах, тех, кто отвернулся от земли и ремесла, стало намного больше. И этим еще более увеличилось число грехов людских. Глава первая. Приставная лестница была липкой от долголетней плесени, к тому же шаткой и угрожающей скрипучей. Но только по ней можно было добраться до смотровой площадки башни. Голова в старинном шлеме еще раз качнулась, и вместо нее возникла протянутая рука. От руки тоже разило плесенью. Не воспользовавшись помощью, мужчина боком вышел на каменную площадку. Я так и подумал. Кому же еще быть, как не бюргермейстеру? Мог бы послать и мальчишку. Ладно, не ворчи, Вольтер. Должен же я убедиться, что ты еще не у Господа во власти. А может, дьявола? Старый стражник хихикнул, приняв слова за шутку, но все-таки тайком перекрестил пупок. Жив я еще, жив. Жив, как-то неуверенно произнес бюргермейстер, и, увидев скривившееся лицо старика, пожал плечами. «А ты знаешь, что такое жизнь?» Стражник попытался что-то вспомнить, но только качнул алебардой вправо. «Там горит». Бюргермейстер подошел к зубчатому краю башни и печально вздохнул. «Это у арендатора Хольца». «Точно, у Хольца. Я так сразу и подумал. Жаль Хольца. У него хорошо вызревал сыр с мятой». Бюргермейстер нахмурился, но срывать на старике нахлынувшую злость не стал. «Вольтер, сколько времени ты не спускался с башни?» «Месяц? Может быть, три?» – неуверенно произнес стражник и попытался загнуть несколько пальцев. «Как расцветет, отправимся к Хольцу. Собери всех башенных стражников, а то совсем мохом покроетесь». «Соберу», – тоскливо откликнулся старик и принялся вычесывать всклокоченную бороду, но укусившая его блоха уже успела прыгнуть в вырез кольчуги.